Двигательной силой в видимом мире являются разные виды энергий. В мире незримости – мысль. Она приводит в движение все формы и виды энергий в надземном. Она творит. Творцы, творящие мыслью и стоящие на различных ступенях лестницы жизни, различны по степеням своего могущества или силы, от низших до создателей целых миров. И обычный человек, стоящий на каких-то ступенях этой лестницы, там тоже творец по степени своего разумения и устремлений. Продуктами творческой воли насыщен мир тонкий. Видимость тонкого мира по сознанию, чем выше оно, тем шире его горизонт. Видимость эта также и по созвучию сущности созерцающего со сферами, которые он видит. Тонкий мир, помимо своих форм, не созданных человеком, наполнен формами, созданными воображением людей. Имеется в виду человечество в массе. Эти сферы по своему характеру, строению и составу столь же разнообразны, сколь различны и сами творцы, то есть люди, но по своей плотности они распределяются по слоям. Более плотные и тяжелые частицы ниже, более разреженные выше. Даже на земле есть мысли, отяжеляющие тело, когда ноги как бы наливаются свинцом, и походка становится тяжелой, и есть мысли, дающие крылья, когда тело становится легким, словно у человека вырастают крылья. В мире незримом это различие обостряется до предела, когда мысль может приковать развоплощенного к одному месту и сделать из него истукана, или же дать ему крылья и свободу передвижения и полетов. Да, да, там люди мыслью летают, то есть летают в своем тонком теле вместе с мыслью. Но не может летать тот, кто в мыслях не допускает полетов. Имеет большое значение также и умение разбираться в условиях жизни надземной и знание законов того мира. Все, что в этом отношении приобретает вдруг первенствующее значение. Здесь просто знание или вера, что там человек может летать. Там способность и умение это делать. Здесь мысль о возможности чего-то, там реальное осуществление этой мысли. Вот почему сознательная подготовка к надземному пребыванию имеет такое огромное и решающее значение для последующего существования. Имеет значение отрицание такового, ибо для отрицателя перестает существовать то, что он отрицает, так как видимость там по сознанию, то есть по тому, что человек признает или что отвергает. Явление веры очень значительно и решающе. Точнее будет назвать такую веру верознанием, ибо такое верознание не есть слепая, беспочвенная, бесплодная и не дающая следствий вера во что-то, но такая вера есть реальная мощь, обуславливающая подробности жизни духа в сложно тонких, подвижных, подчиняющихся мысли условиях надземного мира. Только подумать, сколько миллиардов развоплощенных духов наполняют пространство тонкого мира, и каждый пребывает в сферах, созвучных его сущности, в полном соответствии с накоплениями тех элементов, которые собрал он при жизни, как в данном своем воплощении, так и в прошлых. Очень важно при этом, сбросив тело, пройти низшие слои, не задерживаясь ни в одном. Только огненное устремление к высшему может пронести через них. Задержаться значит остаться, ибо заразительны ужасно. Не опасны тому, кто полностью изжил все низшие притяжения, но даже и при этих условиях остановка в низших слоях может вызвать уснувшие кармические утверждения и как бы оживить их. Этим опасно прошлое для обычного человека, этим опасны воспоминания, этим опасно погружение в прошлое. Из прошлого можно брать моменты подъема и восхищения духа, и близость к иерархии света, но неземные осколки и лохмотья мышления чувств неизжитых, телесных, земных, земное пребывание и мысли имеют очень большое значение для жизни в надземном. С чем приходит туда человек и что приносит с собою, важно необычайно. Кто-то всю жизнь собирал знания о незримых мирах, а кто-то их отрицал, упорно и тупо. Можно представить себе, что пожинает каждый из них. Могут спросить, почему твердим все о том же? Ответьте, все живут и все умирают. И надо же, в конце концов, знать, что ожидает человека, переходящего границу, так называемой смерти.